броситься на проволоку. Но все это еще только начало психологических наблюдений. Мы еще не так далеко ушли в понимании происходящего вокруг нас и в нас самих. Мы еще находимся в первой фазе наших душевных реакций. Безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово не бросаться на проволоку. Этим специфическим лагерным выражением обозначался здешний способ самоубийства. Прикоснувшись к колючей проволоке, получить смертельный удар тока высокого напряжения. Но решение не бросаться на проволоку, в сущности, в Аушвице мало что меняло. Самоубийство здесь теряло смысл, потому что вообще было невозможно рассчитывать на сколько-нибудь долгую жизнь. Рассуждая чисто логически или узнавая некоторые цифры, заключенный вынужден был признать, что едва ли ему удастся попасть в то незначительное число счастливчиков, которые ускользнут от всех селекций и других способов уничтожения. В Аушвице заключенный, находящийся еще в состоянии первичного шока, совсем не боится смерти. Даже газовая камера уже через несколько дней не вызывает у него страха. В его глазах это просто нечто, что избавляет от заботы о самоубийстве. Я лично не принадлежал к тем, кто пережил первичный шок. Шок поступления наиболее болезнен. Это не раз подтверждали и мои непредубежденные товарищи. И все-таки при следующем эпизоде я мог только усмехнуться. Несмотря на запрет покидать бараки без особого распоряжения, один мой знакомый коллега, прибывший сюда недели раньше, прошмыгнул к нам на следующее утро после прибытия. Он хотел нас успокоить, просветить, утешить. Похудевший почти до неузнаваемости, он торопливо, с более или менее убедительно наигранной живостью, бросал нам фразы «Не бойтесь селекции». М, главный врач лагеря, эсэсовец, считается с врачами. Это было неправдой. Не буду вдаваться в подробности, но теперь я это знаю. Врач одного блока, сам заключенный, человек лет 60, рассказал мне, как он умолял этого М вызволить его сына, которому предстояла газовая камера. И тот холодно, жестко отказал. «Об одном прошу вас, одно советую», — горячился этот коллега. «Брейтесь. Если удастся, брейтесь каждый день. Чем? Ну, хоть осколком стекла. Отдавайте последний кусок хлеба, чтобы кто-нибудь вас побрил. Выбритый мужчина выглядит моложе, и щеки ведь розовеют, когда их поскребешь. Только не болеть, не выглядеть больным. Хотите жить, производите впечатление работоспособного. Достаточно самого маленького упущения, и все пропало. Ну, допустим, у вас там с ботинком что-то, и вы чуть-чуть прихрамываете. Стоит офицеру СС это заметить, и газовая камера вам обеспечена. Знаете, кого у нас называют мусульманин? Скорбная фигура. Опустившийся, тощий, больной вид. Сразу видно, что к тяжелой работе не способен. Его-то раньше или позже, скорее раньше, и отправят туда, в газ. Поэтому еще раз брейтесь, стойте и ходите прямо. И тогда можно не бояться газа. Да, вы-то здесь всего 24 часа. А я уже знаю, и я уверяю вас. вы можете не бояться газовой камеры. Разве вот один?» И он указал на меня. «Ты ведь не обиделся?» «Я говорю открыто. Самое большее этот...» Он снова кивнул на меня. «Попадет под следующую селекцию. Так что успокойтесь». Клянусь, во время этой речи я только усмехался. И, наверное, всякий другой на моем месте повел бы себя так же. Готтхальд Эфраим Лессинг как-то сказал: «Некоторые ситуации лишают человека разума, если только ему есть чего лишаться. В аномальной ситуации именно аномальная реакция становится нормальной. И психиатры могли бы подтвердить, чем нормальнее человек, тем естественнее для него аномальная реакция, если он попадает в аномальную ситуацию, к примеру, будучи помещен в психиатрическую лечебницу. Так и реакция заключенных в лагере, взятая сама по себе, являет картину ненормального, неестественного душевного состояния. Но рассмотренная в связи с ситуацией, она предстает как нормальная, естественная и типичная».